Ну ладно, удачи тебе, счастливого пути, и вам с папой не кашлять. Давай, до скорого. Я отключил связь, захлопнул ноут, и вновь оказался там же, где и был, в зале ожидания аэропорта Барселоны. Джордж тактично отсел на пару мест в сторону и задумчиво попивал кофе в ожидании объявления нашего рейса. Из персонала команды кто-то дремал на неудобном сиденье, кто-то уже улетел, а остальные что-то кучкой обсуждали неподалеку. Итоги дня, не иначе. Никиты не было видно. Улетел, наверное, на каком-нибудь чартерном джете. Что ж, сейчас в Англию, проанализировать результаты, и с новыми силами и знаниями прибыть через неделю в Портиман, это в Португалии. Будет другая трасса, другие условия, и кто знает, вдруг там у меня получится приблизиться к Джорджу. Я усмехнулся своим мыслям и посмотрел наверх, на сияющие огнями ламп потолок зала. Все будет хорошо, и мой путь в Формуле 3 только начинается. Один пимп Мэриди, американское телешоу про тюнинг автомобилей. Ведущий, рэпер Гззибит, транслировалось с 2004 по 2007 год, примерный перевод названия, тачку на прокачку. ДВАК в стиле 24 МСК Моторспорт и МП Мотопарк, немецкие команды середняки, три прямо по вертям, итальянская команда Доминатор младших серий, выигравшая в F3 все конструкторские титулы с 2013 по 2020 год. 4. Лоуренс Стролл, Струлович, канадский бизнесмен, в гоночной среде известен тем, что фактически покупал команды для своего сына Лэнса, приведя его таким способом в F1. 5. Цурва Исп, поворот, а не то, что вы подумали. 6. Знаменитая фраза чемпиона мира 2007 год Кими Райкконена, произнесена на гран-при Абу-Даби 2012 год. 7. Нажать на экран как можно быстрее, когда 5 нарисованных огоньков погаснут. 8. Российская автомобильная федерация. Этап 1. Поль Рикар, апрель, суббота, 2 апреля 2016. Ле Кастилле, Франция. Было пасмурно. Вообще этот уикенд выдался довольно-таки влажным. Чего стоили пробные заезды в четверг и вчерашние тренировки. Да и сегодня с утра как будто опять моросило. Ну что поделаешь, весна такая. А я, сидя в теплом от энергии двигателя кокпите, мог про себя сказать в эти минуты только одно. Как же мы вчера облажались. Календарь чемпионата предусматривал 10 этапов по 3 гонки. Для первой стартовая решетка определялась по итогам первой пятничной квалификационной сессии. Для второй и третьей гонок, соответственно, по двум лучшим временам во второй квали. Именно поэтому настроение у меня, да, думаю, и у группы персонала на Питуолле, было не очень. Дневная квала проходила на подсыхавшей после дождя трассе, и я рассчитывал повторить свои прошлогодние успехи в Аудру и на Маскаурии Свей. Однако все обернулось не совсем так, как задумывалось. У команды практически не было возможности подобрать сейчас идеальные настройки для более-менее сухих условий, и пришлось ориентироваться по данным тестов. Но трек еще не был полностью сухим, поэтому развалы и схождение колес на всякий случай выставили поменьше, да и по аэродинамике сделали промежуточное решение. Хорошо, что хоть подвеску должным образом отрегулировали. Шины грелись плохо, так что ждать какого-то космического результата не стоило. Утешало то, что в таких же условиях находились и все прочие участники. В той сессии, по моим прикидкам, процентов 80 зависело от навыков самого гонщика, и лишь остальное – от текущего потенциала машины, способного поменять результат на пару десятых в лучшую сторону или на 6, в худшую. При дожде, если сравнивать, значение по большому счету имел один пилот. При сухой же погоде, для этой техники максимум наполовину. У меня было всего 20 минут, чтобы показать время, но я проезжал круг за кругом, вилял туда-сюда на медленных витках, а резина все не приходила в рабочий режим. Да, я был на сликах, дождевые тогда уже не годились. Минут через 10 только после начала мне удалось кое-как привести шины в чувство. Почему в четверке я об этом не задумывался? Может, техника была другая, или я сам еще был опьянен драйвом от обретенной возможности ездить на болиде и не замечал таких технических тонкостей, в то время как они, как я теперь понимал, могли играть одну из ключевых ролей в работе на трассе. В итоге, скромное 17-е место на решетке. Правда, стоит учитывать и плотность результатов. Я уступил полумину Лэнсу Строллу всего 9 десятых. Мазепин же, квалифицировавшийся 20-м, почти 1,5 секунды. Вечерняя сессия была сухой и прошла по более удачному сценарию. Я смог таки собрать пару неплохих кругов, ну как неплохих, 12 и 14 время для оставшихся гонок этапа, а Джорджа дисквальнули за недостаток топлива, и ему светило два раза стартовать с конца решетки. В чем дело? Я как будто боялся атаковать на поворотах, боялся вылететь и врезаться в стеную, разбить болид, стоящий немалых денег, и повредить себе что-нибудь, например, удариться головой. Я спокойно выдохнул в приоткрытый визор, слушая холостой рокот своего и чужих движков. Вот что у меня, выходит, за проблема. Не хочу, чтобы повторился прошлогодний кошмар. Комплекс вины, перед собой, перед родителями, как же все сложно, блин. Но у меня ведь есть время, чтобы преодолеть в себе эту несвойственную мне нерешительность. Хотя бы два этапа на раскачку. Дальше должно пойти само собой. Или я недостоин называться гонщиком. Я надвинул визор, чтобы не было видно, как я рассматриваю прелестную заднюю часть Grid Girl, держащий указатель с моим номером и именем, размял руки в перчатках, помахал в камеру подошедшего ненадолго ко мне оператора и в очередной раз мысленно пережил все случившееся со мной в эту зиму. В команду меня все ж таки подтвердили. Не сразу, конечно. 11 декабря, после Портимона, первым был подписан Рассел. Неделю спустя, на повторных тестах в Барселоне, Мазепин. Тогда же в кандидаты стал рассматриваться и Бен Барникотт, у которого сорвалась сделка с прямой. Руководство Хэтика долго думало, как выйти из сложившейся ситуации. Хотелось бы получить уже опытного пилота и поддержать перспективного новичка, и нашло поистине гениальное решение. Они перезаключили некоторые спонсорские соглашения, малость увеличив бюджет на предстоящий сезон, и построили еще одну, четвертую машину. А 14 января нового года я и Бен подписали свой первый контракт в F3. К тому моменту я успел вернуться из России, куда ездил на праздники увидеться с родителями и поддержать их в ожидании судебного вердикта. Заодно в 11 класс с экстерном перевелся. Приговор был вынесен в конце января. Отцу дали штраф в 40-кратном размере взятки, что-то около нескольких миллионов. Казалось бы, заплати и вновь радуйся жизни. Тем более, что в заначках такую сумму наскрести получалось. Однако, когда у кого-либо все было так просто, в феврале аннулировали итоги тендера. Отец подал в суд, но проиграл. В это время нескончаемые проверки обнаружили, или нарисовали, как на самом деле, мы вряд ли узнаем, кучу мелких нарушений. Деятельность компании приостановили, почти что выполненный подряд передали другой фирме. 3 недели назад предприятие обанкротилось. Остатков средств хватило, чтобы со всеми рассчитаться. А пока отец раздумывал, какой бы новый бизнес замутить, мы жили на старых запасах и маминых донатах с блога. Имелась у меня одна идейка, как в будущем подправить наше финансовое положение, но это могло пока и подождать. Сложнее дело обстояло с моим вопросом. Если медицинские документы, которые я предоставлял, были фальшивыми, то следовало аннулировать мой допуск к гонкам, начиная как минимум с июля, а вместе с ним и все достижения, ведь я просто не имел права выходить на старт и в придачу бабло на участие в F3. Но на заседании дисциплинарного комитета РАФ в мою пользу неожиданно высказался врач формульной команды СМП Рацинг. По его словам, мое состояние практически все время выступления в F4 было хорошим или удовлетворительным, и оснований не доверять документам он не находил. Лишь в конце сезона он стал кое о чем догадываться и начал выписывать мне допуски с определенными ограничениями, которые неукоснительно соблюдались. К тому же, я своим самочувствием не создал ни единой опасной ситуации на треке. Даже та моя авария с Ника Кари Ваудру, следствие ошибки пилотирования, связанной с особенностями трассы. Я так полагал, наши автоспортивные деятели были заинтересованы в том, чтобы иметь выпускника родной четверки в престижном международном чемпионате, а потому все решили оставить как есть. За мной окончательно закрепили титул, а за непрофессиональное поведение по ходу сезона наложили на меня такой выверт сознания, как условную дисквалификацию на год. Грубо говоря, 2016-й – это мой испытательный срок, за который я ни разу не должен провиниться. Иначе, понятное дело, ничего хорошего. Врачу пришлось уйти по собственному желанию. Со мной он после этого не разговаривал. Кстати, вот удивительный момент. За победу в F4 мне засчитали 2-й взрослый автоспортивный разряд, хотя по классификации это был норматив на мастера спорта. Штука в том, что, получив 3-й разряд за 4-е место на первенстве России по картингу в 2012-м, Жумакин не смог выделиться на чемпионатах Европы и мира и, После того, как подтвердил разряд еще одним четвертым местом в России, перешел в автогонки. Но это так, к слову. Описать два месяца занятий на базе в Сильверстоуне я мог бы кратко. Смесь курса по физике с киберспортом. Мы вчетвером изучали на материале прошлых лет евротрешки устройства гоночных автомобилей этого класса, взаимосвязь их составных частей, прохождение поворотов, по сути, единственный раздел чисто мастерства пилотирования, и водили виртуальные болиды на консолях с рулем и педалями. В общем, все то же самое, чем я занимался на родине, только на инглише и часто с интересными, ранее незнакомыми мне подробностями. За это время я наладил более-менее дружеские отношения с Джорджем. Всегда сдержанный и рассудительный, он служил в нашей команде пилотов островком спокойствия и стабильности, порой гася своим присутствием витавшие негативные эмоции. Плюс хороший гонщик. Поразительно было следить за тем, как быстро и филигранно проходит он виражи компьютерных треков. Тут я с ним еще мог как-то объективно соперничать, но вот на реальных автодромах, увы, пока нет. Мы с Беном составили вторую пару гонщиков Хэтика, получив на этот год номера 24 и 25 после того, как снялись сигнатюры 5 других команд и тех осталось всего 7. Наши болиды были бело-красными с небольшими отличиями. У Бена, с синими квадратиками, у меня, с полностью синим бортом, так как мы принадлежали к разным программам поддержки, британской Racing Steps Foundation и российской SMP Racing соответственно. Такой раскраской наши машины сильно отличались от двух основных, серебристых с номерами соответственно 11 и 12. Но то, какими быстрыми они окажутся, зависело в первую очередь от нас. С Барникотом мы почти не имели схожих интересов, он был на 3 года меня старше, и не особо общались, но конфликтовать и не думали. Рабочие отношения, не более того. Мазепин был в нашей четверке белой вороной. Сын олигарха, он бесился на каждую неудачу и временами доводил нас всех, в том числе даже Джорджа, до белого коления. До драк не доходило, но я считал это вопросом времени. И удивлялся терпению персонала, работавшего с этим взорвавшимся мажориком. В начале марта мы провели уже боевые тесты новых машин в Валлилунге, Италия. Никите, ничего удивительного, досталось шасси нового пакета F316. Я и Джордж довольствовались прошлогодней 15-й моделью, а Бен – 14-й. Двигатели были новыми, но пока сырыми, и после 2 дней заездов Джордж стал только 13-м. Сразу за ним, ха-ха, в протоколе расположилась Форман, еще на пару мест пониже, Бен и я, а Никита ожидаемо оказался последним. А в топ взлетели гонщики Вар Карлина и Мотопарка. Приматы, очевидно, шифровались, прежде чем продолжить доминировать. Но я понимал, что любые сессии до начала самих соревнований просто туфта на постном масле. Ведь любая расстановка сил по командам в предсезонье обычно выглядит так. 1. Все это. 2. Ничего. 3. Не значит. 4. Потому что. 5. У всех. 6. Разные. 7. Программы. Лишь в сериях рангом повыше в конец списка можно было бы поставить откровенных аутсайдеров наподобие Хааса и Уильямса из F1. А так мы находились без малого в равных условиях, и талант гонщика имел сравнительно большое значение, и всего-то оставалось это продемонстрировать. Чем я сейчас и собирался заняться. На табло зажглись 2 зеленых огня, и пилотон из 22 машин отправился на прогревочный круг, стараясь поддерживать общий темп. Я попутно отмечал состояние трассы, вроде не такая уж и влажная, так что сцепления должно хватать для нормальных атак. Я так и передал Патрику по радиосвязи, а значит, любая ошибка в гонке будет полностью на моей совести. И вот болиды выстроились в 2 колонны на стартовом поле. Позади встала догнавшая пилотон серая медицинская машина. Сердце замерло в предвкушении захватывающей гонки. Плевать, что я 17-м стартую. У меня будут целые 33 минуты и еще один круг, чтобы отыграться. Между мид-автомобилем и последним занятым рядом на гриде проскакал маршал в оранжевом комбизе и синем жилете. Это я не видел, а помнил из трансляции. Да и некогда мне было смотреть в зеркала. Как раз в эти мгновения на табло стали зажигаться огни. Я замер, готовый в первый же миг бросить сцепление и рвануть вперед без оглядки. 5 огней, и они гаснут. Вот теперь чемпионат начался. Я щелкнул лепестком на руле под пальцами правой руки, врубая первую передачу. Надавил на газ, но не до упора, и вырулил на середину трассы. Другие участники первые полсекунды как будто вообще не двигались, а потом вдруг разом зашевелились, и забурлил обыкновенный стартовый хаос. Двинул я с места довольно резво. Пара зигзагов, и я уже на относительно свободном пространстве иду вровень с Гуаньюем Чжоу, красно-белой мотопаркой Арджуном Майни, белый Т-спорт. На решетке заглохли сразу двое. Миккельенсен из Мюкки и Антуан Юбер из ВАР, и тотчас их все объехали. Первый поворот в урезанной конфигурации Поль Рикара представлял собой резкий угол, обрубающий прямую, поэтому вписываться в него требовалось предельно аккуратно. По статистике, значительная часть аварий в гонках происходит именно на первом круге. Я осторожно притормозил, обойдясь без блокировки, и в общей куче машин вырулил из изгиба. Так как траектория у меня была центральная, то и внутри той группы, в которой ехал, я оказался между индийцем и китайцем. Синий болид с эмблемой Red Bull впереди выкинуло на синие и красные полосы зоны вылета. Это не Какари, мой прежний заклятый соперник, выбил своего напарника, бразильца Сержио Сетти Камару, мимо которого мы и пронеслись плотной цепью. Между машинами были почти буквально считанные сантиметры пространства. Все ломились вперед, но скорости пока не хватало, чтобы складывающийся паровозик распался. Еще три поворота, и вместо кучи малы уже катил по трассе более-менее организованный пелотон. Только в задней его половине продолжалась со старта отчаянная борьба за позиции поближе к очковой зоне. Я видел, как перед Майни боролись стартовавшие из-за замены двигателя с конца решетки Каллу Майлотт из ВАР на черно-оранжевом болиде и Рейн Твитер на черно-синем Карлине. Но мы как раз подбирались к скоростной дуге Синь. Британец допустил ошибку, выехав чуть шире, и Майни с легкостью обошел его. Однако затем не ту траекторию выбрал индиец, и перед заходом на финиш первого круга Эйлотт отыграл место назад. В эти секунды впереди всех остальных захвативший лидерство после старта Ник Кассиди пропустил своего сокомандника Стролла, типичная вещь для премы. Позади я отмечал краем глаза впечатляющую битву, по итогам которой Юбера вытолкнули за поребрик, отправив в самый конец. Сам я держался на том же месте. Йенсен срезал, очутившись точно позади Чжоу, но атаковать, похоже, сейчас не планировал. Я прикинул, где нахожусь. Если посчитать количество машин сзади, выходило, что на 15-м месте. Рассел и Барникот в это время прочно закрепились на 3-м и 4-м, а Мазепин плелся где-то в хвосте. Тем временем Майни потерял еще несколько десятых, и я с Чжоу спокойно его обогнали. Так и надо, без паники. Это моя первая гонка в F3. Пободаться с кем-нибудь я успею. Сейчас нужно просто ехать. К пятому кругу я заметил, что Твитер передо мной сбавил темп. Это мой шанс. Любое отыгранное место приближает меня к очковой десятке. Рискнуть стоит. Я пристроился в хвост американцу, в четвертом повороте, крутой дуге, которую присобачили к укороченной прямой Мистраль. Этот зигзаг также назывался Шиканай. Норд занял внешнюю траекторию и за счет более высокой скорости протиснулся мимо и захлопнул калитку. Гад-йоб. Кейп Пушинг прохрипела в наушниках голосом инженера. «Что ж, с почином тебя. Первый по-настоящему боевой обгон в новом для тебя чемпионате. Продолжай в том же духе и, быть может, однажды что-нибудь выиграешь». Я старался держаться за Эйлоттом. Гонщик Ванна Мерсфорта служил хорошим ориентиром, выделяясь оранжевыми бортами на черном болиде. «Не потеряешь». Когда я начинал шестой круг, за моей кормой развернулась нешуточная баталия между Твитером, Чжоу и Йенсеном. Мчась на головокружительной скорости, я проходил этот участок примерно на 160, перед первым поворотом три машины выстроились в ряд, но Твитер выбрал неудачную в том месте внешку и откатился назад, пропустив обоих соперников. Какое-то время все было спокойно, первая восьмерка катила без всякой борьбы, группа в пределах видимости обозначала оную, в дальней части пелотона тоже ничего интересного не происходило, казалось, гонка устаканилась. Но нет, на старт-финиш 60-го на 11-й круг ехавшие впереди меня Лоренди, Пике и Эйлотт, Карри, проваливший старт с третьего места, шел восьмым, вступили в долгожданную схватку. Эйлотт сместился было внутрь, но туда же двинул и Пике. Эйлотт перекрестил на внешку, его там заблокировал Лоренди. Пилот ВАР налетел на поребрик, не успел затормозить, выехал за пределы трассы и стал возвращаться по широкой дуге. Я воспользовался этим, зашел в угол и поднялся еще на одно место. Теперь я был 12-м. Пару витков спустя Каллум вновь подъехал ко мне. В зеркалах я мог отчетливо видеть, как агрессивно он накатывает на меня в поворотах. «Выгодная траектория, выгодная траектория», — твердил я себе, выбирая везде наилучший путь из освоенных на тренировках. Одна ошибка, и все, меня опять обгонит. Впрочем, обогнали и так. В первой связке 14-го круга Эйлот оказался с внешней стороны и тупо объехал меня с преимуществом в скорости. Ничего, бывает. Это в первую очередь спорт. То есть у меня будет шанс повторно с ним потягаться. В начале 18-го круга Лоренди попытался объехать Пике, сунулся туда, сюда, в итоге заблокировал колесо и пропустил Эйлотта. А там и я успел проскочить, оставив за собой бедного итальянца. Я старался полностью сосредоточиться на вождении, обращая внимание на происходящее вокруг меня только для одного, чтобы знать обстановку на трассе и в случае чего отреагировать вовремя. 2-3 минуты Эйлотт наседал на свою следующую цель, сокомандника Педро Пике на серой тачке, и после старт-финиша 21-го витка прошел его по внутренней. Я не стал сбрасывать и вскоре приблизился к бразильцу в зону атаки. Скоростной шестой поворот показался мне хорошим местом для обгона. Я ускорился на Мистрале как можно сильнее, дисплей на руле в какой-то миг даже выдал число 200, и, плавно сбросив до 170, занял внешнюю траекторию. Пике отвернул туда же, закрывая мне путь. Я ушел вовнутрь, поравнялся, легкий толчок колесом, и я ощутил, как меня закрутило. Нет, вспыхнула мысль, пока отлавливал взбесившийся болид. Наконец тот перестал вращаться, и я понял, что просто крутанулся на 360 и поехал дальше. При этом, к сожалению, отдал позицию Лоренди и был уже досягаем для Йенсена. «Ну уж нет», — подумал я, — «больше никто сегодня меня не обгонит». «Ты в порядке?» — спросил по радио Патрик. «Да, черт возьми, пожалуйста, не отвлекайте», — ответил я и даванул на газ. Оставалось продержаться до финиша. Несколько расслабленных, скучных кругов и клетчатый флаг. Неплохо для первого раза. «Вечером попробуешь снова», — донеслось из наушников. «Знаю, Патрик, знаю. Попробую, и не раз, а сейчас, никаких эмоций, ибо нет очков, а следовательно, и результата. Но кто сказал, что я собираюсь сдаваться? Нет, это, наоборот, стимул к подъему. С каждым разом, все выше и выше. Родители, наверное, рады, ведь теперь они таки вместе со мной, сидят в поддаке и смотрят гонку, и с ними я сильнее. На трассу спустился вечер, опять начало моросить, я прогуливался по поддаку, стараясь очистить разум от эмоций, успокоиться и все обдумать. Вокруг кипели остатки дневной суеты, но я не смотрел по сторонам, уставившись куда-то в быстро темнеющее серое небо. Вторая гонка стала самой короткой из всех, в которой я участвовал. Когда потухшие на табло огни возвестили о начале заезда, я уже привычно дернул вперед со стартового поля. Слева обозначился Никита, стартовавший 13-м, прямо за мной, но нас обоих сразу прошел Чжоу с 14-го места. Справа напирал южноафриканец Рауль Хайман из Карлина, однако я был уверен, что меня он не достанет. Машины завернули в первый поворот, и вот тут начался ад. Бен в борьбе с кем-то из ВАР сместился на внутренний край трека, силясь вписаться в Искуде или Кель, перетормозил, срезал через поребрик, налетел на Стралла. Канадца развернуло, он поддел Эриксона, отправив того в зону вылета. Увидев, что творится впереди, я попытался отвернуть, но не успел. Два болида, мой и Стралла, встретились передними левыми колесами. Меня подбросило, закрутило и, словно бы я сорвался с центрифуги, впечатало боком в барьер. Удар был сильным, очень сильным. В последний миг перед столкновением со стеной я зажмурился, но все равно из глаз будто брызнули искры, а тело резко рвануло в сторону. Какое-то время я сидел в состоянии гробги, не понимая, где я и что только что произошло. Затем меня кто-то потряс за плечо, я поднял голову, увидел маршала и очнулся от прострации. Вяло кивнул в ответ на какой-то вопрос, не разобрав до конца, что сказали, и, схватившись за протянутую руку, выбрался из кокпита. Кроме моей машины, из просторного округлого кармана безопасности в это время готовились эвакуировать еще 4 поврежденных болида. Это, конечно, была Примастралла. Эриксон уехал отсюда своим ходом, а также Хайтик Барниката, Вар Харрисона Ньюи и опять-таки Прима Макса Гюнтера. По-видимому, Бен заставил их широко объезжать, и стартовавший, на минуточку, с Паула Гюнтер сломал переднее крыло о машину Ньюи. Меня отвели в поддок, там осмотрел врач. Вроде все было в норме, так что мне даже позволили вместе с родителями досмотреть заезд, который показывали по телевизору в одной из палаток. После аварии лидерство захватил Ник Кассиди из Премы. За ним расположились Эйлотт, Йенсен и Чжоу. Мазепин поднялся до 8-го места, Джордж – до 13-го, Напомню, он начинал гонку последним. Лиза Форман во время завала отвернулась сильно к стене, чтобы ни в кого не врезаться, и теперь шла 17-й, замыкая пелотон. Все ехали за Swift-Car'ом три бесконечных круга, растянувшихся на пару минут каждый. После рестарта пошли новые схватки за места. Чжоу боролся с Йенсеном за подиум, Лоренди наседал на Сетти Камару, Никита проваливался все дальше, выпадая из очков, а Джордж, Йелла Риксон и Лиза прорывались выше. В круге на восьмом случился размен позиций между оставшимися хатиками. Вскоре их обоих прошел швед из мотопарка. Форман потеряла темп и больше не преследовала Никакари, оставаясь впереди лишь парочки явных аутсайдеров. Под конец заезда Кассиди ошибся и пропустил Айлакта Чжоу. За несколько кругов до финиша болид Лизы сорвало на выходе из второго поворота и развернуло. Одно колесо даже отлетело и покатилось по трассе. Снова выехал сейфтикар, а когда он, поводив пилотон за собою, вернулся на пит-лейн, выживших пилотов ждал рестарт на один единственный круг, в очередной раз перемешавший все карты. В итоге победил Каллум Айлакт. Вместе с ним на подиум приехали Кассиди и Чжоу. Новозеландец смог обойти китайца на сумасшедшем последнем круге. Джордж и Никита финишировали 11-м и 12-м. В той неразберихе, что творилось на трассе, им не хватило до призовых баллов буквально каких-то долей секунды. Сегодня явно не мой день. Даже в чемпионате новичков уступаю объективно более медленному сокомандникуНо у меня ведь есть еще один шанс попытать счастье здесь, на Поль Рикаре. Завтра днем, третья гонка этапа, и после нее уже можно будет хотя бы приблизительно судить, кто на что годен. Я понял, что дошел почти до самого выхода из-под дока, и, развернувшись, направился обратно. Команда, наверное, как раз собралась и скоро будет разъезжаться на ночь по гостиницам. А значит, надо успеть на машину к Патрику. Родители доберутся сами. Хорошо, что наши номера недалеко друг от друга. Проходя мимо хозяйства Премы, я заметил Стралла и Лизу. Скрестив руки на груди, та стояла, прислонившись к стене моторхаума, а высокий черноволосый Кавк, тьфу ты, канадец, ко мне он находился спиной, опирался на стену локтем и что-то негромко говорил Лизе. Оба, как и я, были не в комбинезонах, а в толстовках с символикой своей команды. «Мы можем ненадолго задержаться здесь после этапа», — разобрал я, пока приближался к ним. «Прогуляться по городу, поужинать, а на утро полететь чартером на базу. Очень интересно», — сказала Форман. Увидела меня и помахала. «Привет, Миш, это уже на русском. Завтра новый день, да?» «Ну да», — ответил я и сделал в их сторону еще пару шагов. Спросил по-английски. «Какие-то проблемы?» Встретился взглядом с Лизой и указал ей глазами на Лэнса. «Мы просто разговариваем, тебя это не касается», — сказал тот, и мне послышалось в его словах тщательно скрытое высокомерие. Кое-у-кого я слышал в голосе подобные нотки. Лэнс обратилась к нему Лиза, а когда Стролл повернулся к ней, продолжила. «Знаешь что?» — томительная секундная пауза. «Пошел ты», и, развернувшись, быстро зашагала вдоль моторхаума. Я и Лэнс смотрели ей вслед, пока она не хлопнула дверью дома на колесах. «Ну чего ты пришел, а?» — спросил у меня Стролл. «Не видишь, что ли? Стоим, разговариваем, какое твое дело? Не подошел бы я, она, думаю, тебе бы и по морде врезала», — сказал я. Пару раз пересекались на тестах. «Поверь, я представляю, о чем говорю. Она может, но за что? Я же ничего такого не предложил. Просто растянуть уикенд на один вечер». По-моему, он и в самом деле не понимал, где допустил ошибку. «Открою тебе секрет. Не везде деньги твоего отца могут открыть дорогу. Подумай над этим». Не оглядываясь, я вновь пошел к скоплению техники Хатика. Если верить тому, что я услышал, пока уходил, похоже, Стролл плюнул на асфальт и следом за Форман двинулся в моторхаум. Пусть подумает. Ему полезно. Ё-моё, и это человек, выигравший в моей прежней реальности текущий сезон F3. И на следующий год он уже перейдет в Уильямс. А Джордж по дефолтному ходу событий должен выиграть всего две гонки, в то время как Стролл, 14, и завершить сезон третьим, проиграв лидеру по очкам без малого вдвое. В Формулу-1 Рассел придет только в 19-м. Но зачем-то же я здесь нужен. Сам за высокие места, судя по всему, вряд ли поборюсь. А вот помощь сокомандникув сражении за личный титул и Хатику за конструкторский. Можно попробовать. Будет очередная моя попытка поменять тут историю. Прошлую я предпринял еще в прошлом году, когда ездил в Формуле-4. Шумилов сильно переживал, чуть не скрежетал зубами, видя начавшуюся в конце 2015-го глобальную травлю российских спортсменов, а потому, оказавшись по воле судьбы в том времени, не мог пройти мимо назревавшей проблемы. Я по датам помнил этапы, по которым раскручивался маховик этого ублюдочного скандала. 2 декабря 2014 года вышла западная документалка о допинге в нашей легкой атлетике. 1 января 2015 комиссия ВАДА начала расследование. После этого участились дисквалификации спортсменов и начались уходы в отставку тренеров и чиновников. 9 ноября комиссия опубликовала свой доклад, в котором прямо требовала отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Вслед за этим накрыли московскую антидопинговую лабораторию, а ее руководитель покинул пост и через неделю сбежал в Америку. 12 мая 2016 года открылся ящик Пандоры, интервью о подмене проб через дырку в стене. Только через месяц, лишь тогда, завели уголовное дело на бывшего главу лаборатории. До Олимпиады в Рио допустили часть спортсменов, до Паралимпиады – никого. 24 февраля 2017 нам разрешили выступать в нейтральном статусе. К тому моменту наконец засуетились наши структуры, но толку не было никакого. 5 декабря россиянам позволили ехать под олимпийским флагом в Пхёнчхан, отстаивать честь Родины, не имея права как-либо это показывать. В 2018 году наметился было компромисс, но, правда, временный. В декабре 2019 из-за якобы имевшей место подмены данных нас на 4 года лишили флага, гимна и больших турниров. Потом запрет сократили до 2 лет, но все равно чувство от безнаказанно творимого беспредела было гадостное. Так не должно было быть. Мы ни хрена не были к такому готовы. Что сделали, чтобы это предотвратить? По отдельным людям успех достигался, но в общем-то, положа руку на сердце, я не знал, как там все обстояло на самом деле, но при этом было невыносимо следить за тем, как нас бьют, а мы даже не можем защититься. И я решил хоть что-нибудь сделать, чтобы ускорить ответку с нашей стороны и повлиять на ситуацию. В июле я накатал письма в ФСБ и Следственный комитет, в подробностях поведал о том, как все будет развиваться, если ничего не предпринимать, и призвал поскорее отреагировать на фигню с лабораторией. С чего им мне верить? Да, шаблонные попаданцы, помимо того, что продавали песни из будущего, упоминали обычно несколько громких дел, которые скоро должны были прогреметь. Я же не пошел протаренным путем, и тупо выдал чекистам по памяти протоколы самых известных автоспортивных соревнований на 3 месяца вперед, указал отрывы с точностью до секунд или круга схода с дистанции. Естественно, кроме чемпионата, в котором участвовал сам. Этот кусок истории я уже изменил своим вселением в Жумакина. Следаком такое было бы до лампочки совершенно. А вот из безопасников, если повезет, кто-нибудь да обратит внимание. Разумеется, светиться я не хотел. Поэтому отпечатал тексты писем на принтере, прикасаясь к листам только руками с надетыми полиэтиленовыми пакетами. Аккуратно залепил конверты, чтобы не оставлять ДНК, использовал клей-карандаш. Так и быть, нацарапал от руки печатными буквами конечный адрес. Вряд ли это станет зацепкой. Оставалось незаметно опустить письма в почтовый ящик. Но меня тогда всюду возили на машине, причем с охраной, даже усиленной после похищения. Так что, проезжая мимо одного почтового отделения, я несколько раз присматривался к камерам наблюдения на той улице и на соседних. А в конце июля, незадолго до отъезда Волостера, попросил однажды остановить машину за пару кварталов, надел темные очки и натянул капюшон кофты, длинный рукав закрывал бинт на кисти, дошел до ящика, бросил в щель письма, держа их через ткань одежды. Затем купил на углу мороженое, чтобы оправдать отлучку, вернулся к машине и там уже снял маскировку. А через день случайно потерял очки и кофту, проходя мимо мусорного бака около дома. Свое дело я сделал, надо было только ждать. Последует ли отдача, достаточно ли этого, чтобы дать нашим хотя бы немного форы в принятии решений, я мог о том лишь догадываться. Но у меня получилось. Когда я вышел в начале октября из отключки и мне разрешили почитать новости в интернете, тогда-то я и узнал о том, что 27 сентября ФСБ задержало руководителя лаборатории и его зама. Реальность стронулась с мертвой точки. Доклад ВАДА, однако, вышел в срок, но был довольно голословен и содержал больше истерических обвинений, чем фактов. Впрочем, этого хватило, чтобы на Западе зашевелились и лишили таки аккредитации РУСАДА. Но камешек из основания этой пирамиды лжи и ненависти все же был выбит. И рано или поздно вся она начнет рассыпаться. Не будет интервью, не появится расследование Ричарда Макларина. Скорее всего, мы отвоюем право участвовать в РИА без жестких ограничений. ВАДА не получит украденную базу данных, не будет четырехлетних санкций. А если попробуют, то мы надавим. Сила должна быть в правде. Почему же всегда оказывается ровно наоборот? Надо уметь отстаивать собственную позицию. Так же, как я отстоял свое право быть гонщиком. Было довольно поздно, когда я зашел к родителям поболтать перед сном и пожелать спокойной ночи. Но они меня удивили. Когда мама открыла мне дверь номера и я вошел, то увидел, как папа разливает по бокалам шампанское. «Привет, я что-то пропустил?» – поинтересовался я, проходя в большую комнату, и плюхнулся на диван, а мама подсела за стол к отцу. Бокалов было два, мне по контракту не разрешалось пить ничего такого, разве что если в гонке попаду на подиум. «Пока не так уж и много», – ответил отец, поставил на стол бутылку и взял свой бокал. «Я сегодня сделал важный для себя выбор. Я ухожу из строительного бизнеса. Вот это поворот», – я почесал затылок. «И чем же ты планируешь заняться теперь, если не секрет? Мы с Миленой верим в тебя, Миша, и понимаем, что значит для тебя гонки. И я подумал, что, может быть, в этой сфере и у меня выйдет добиться большего». Погоди, в смысле, не понял я. Ты о чем? Нет, сам кататься я уже слишком стар, хохотнул он. А вот дать другим. Как насчет картодрома? Небольшого для начала. Плюс ретейлинг экипировки, звучит неплохо, сказал я. Только вот как ты планируешь это провернуть? У тебя сейчас не лучшая репутация, чтобы брать кредит для бизнеса в России. У меня есть друг в Финляндии, учились вместе. Отец задумчиво покачал бокалом, любуясь пузырьками. Я с ним недавно связался, и он согласился присмотреть для меня какой-нибудь вариант, а деньги на раскрутку я найду. Не стоит считать этот вопрос нерешаемым. Ну что, за новое дело. Родители чокнулись и выпили. А я ощутил, что работаю чересчур мало, чтобы оправдывать связанные со мной надежды. В конце концов, если не стремиться каждый день к победе, то для чего тогда все? Бабло потратить можно и по-другому. Но вот результаты на трассе за него не купишь. Особенно в таких, как F3 классах с амалогированной техникой. Пойду-ка лучше посмотрю на ночь телеметрию с гонок. Нужно поскорее понять, где мы на этом этапе успеем прибавить. Вернувшись к себе, я достал ноут и распечатки телеметрии, расположился за столом сбоку от окна. В комнате было тихо. Бен спал на кровати у противоположной стены, и я ему мешать не собирался.